испытывавших на себе тяжкий гнет. Он принял участие в заговоре против испанцев, потому что надеялся на установление после свержения испанского владычества республики, с которой связывал надежды на улучшение жизни трудящихся масс. О, если бы не предательство! Народ поднялся бы на борьбу. В сражении с тиранами он завоевал бы право на свое счастье. Надо было только пробудить дремлющие в нем силы, раскрыть простым людям глаза на происходившее вокруг. И тогда пали бы все преграды на пути к свободе и счастью простых тружеников. Кампанелло писал: «Огромный пестрый зверь, простой народ, своих не зная сил, беспрекословно, знай, тянет гири, тащит камни, бревна, его же мальчик слабенький ведет. Один удар, и мальчик упадет, но робок зверь, он служит полюбовно, а сам как страшен тем, кто суесловно его морочит, мысли в нем гнетет. Как не дивиться, сам себя он мучит, войной, тюрьмой за грош себя казнит, а этот грош король же и получит». Но вот начались допросы. Два трибунала вели дело Кампанеллы. Светский обвинял его в политических преступлениях, церковный — в ереси. Он отрицал свою вину. Тогда начались пытки. Его пытали, вздымая на дыбу, перетирали тело веревками, бросали в крокодилью яму, темный сырой подвал со зловонной грязью, доходившей до колен. Узник стоял прикованный цепью к каменной стене. Ноги сводило судорогой, тело коченело. Он падал от усталости, с трудом поднимался и снова падал. Ему не давали спать, морили голодом. Но надежды на то, что пытки сломят его, заставят признать свою вину, оказались тщетными. Кампанелло выдержал испытание. Во всех испытаниях Кампанелло поддерживала мечта о свободе, которую он так жаждал. Чтобы выиграть время, отсрочить день вынесения приговора, Кампанелло симулировал сумасшествие. Тюремщики прибегли к еще более изощренным пыткам, чтобы разоблачить симуляцию, но ничего не добились. И тогда за дело взялся сам прокурор Калабрии. Санчес де Луна, он слыл человеком настойчивым. Уж если ему надо добиться признаний, он непременно добьется. Он применял страшные пытки, способные развязать язык даже самым убежденным молчальникам. «Ну что же, Кампанелло, ты до конца намерен упорствовать?» — спросил он во время одного из допросов. Кампанелло пожал плечами. «Мне жаль тебя, ибо ты человек, но в моем сердце нет жалости к заговорщикам против короля. Ты еще можешь избежать неприятностей, если сознаешься во всем, а если нет, тебя ждут трудные испытания». Испытания? Они уже не были страшны, ведь он испытал все, что можно испытать. Что же еще надумал Санчес де Луна? Ты слышал когда-нибудь, Кампанелло, о Велье? Ах, не слышал? Ну что ж, ты узнаешь сегодня, что это такое. Подумай еще раз, стоит ли подвергать себя этой пытке? Все равно, рано или поздно ты сознаешься во всем. Ты думаешь, что мы хоть на йоту поверили тебе, признали тебя безумным? Мне на своем веку довелось повидать немало подобных притворщиков, перекидывавшихся потерявшими рассудок. Но я заставлял их отказаться от этой затеи. Заставлю и тебя. Кампанелло, не слушая его, бормотал про себя что-то бессвязное. Санчес де Луна выждал немного, а потом сказал: «Ну что ж, пеняй на себя, Кампанелло. Я предупредил тебя. Конгрегация святой службы дала разрешение применить к тебе велью». Это была пытка, которую почти никто не выдерживал. Человеку связывали руки и сажали на треножник с острием. Веревку подтягивали и опускали, острие со всей силой вонзалось в тело. Дикая боль, струившаяся из раны кровь, и так в течение 40 часов. Сменялись уставшие палачи, а их жертва, истекавшая кровью, испытывавшая неописуемые страдания, теряла счет времени. Издевательски звучало само название этой изощренной пытки — «велья», то есть «бодрствование». Инквизиторы требовали, чтобы он прекратил симулировать сумасшествие, обещая тотчас же прекратить пытку. От него требовали покаяния. Он потерял сознание, но каяться не стал. Когда Кампанеллу принесли в камеру после вельи, к нему пожаловал Санчес де Луна. «Если ты не одумаешься, тебе придется еще многое вынести. У тебя есть время для раздумий.